26 февраля 2006 года, 18:00. Особняк семьи Дерри, Форт Бельвуар, штат Виргиния. Эйб Дерри сидел в кабинете в своем двухэтажном кирпичном особняке, построенном в специальном жилом квартале для офицеров в Форт Бельвуаре. Перед ним на массивном письменном столе громоздились кипы документов, которые он захватил со службы в надежде забыться в работе. Однако бумаги оставались нетронутыми. Дерри смотрел в окно второго этажа на легкий снежок, падающий с тронутого вечерними сумерками неба. Вернувшись вчера днем из Германии, он застал жену в одиночестве в гостиной. Айрин искала утешения, работая руками. Она уже давно обнаружила, что лепка позволяет сфокусировать мысли и чувства. Медитативное искусство помогало ей сохранять спокойствие в ожидании известий о пропавшем сыне. Вечером, когда они лежали рядом в постели, Эйб крепко прижал жену к себе и рассказал все, что узнал о Джейме. Можно ли было найти надежду в словах Ричардс? Как следовало рассматривать тот факт, что и у других садовников тоже похищены дети? Это должно было вселить уверенность в благоприятном исходе или, наоборот, говорило о том, что ситуация стала еще более ужасной. Они согласились, что надежду в фактах все равно не найти. Она никак не связана с обрывочной информацией, которую муж и жена собирали по крупицам. Надежда порождается уверенностью в том, что жизнь хороша, мир, по большому счету, совсем неплох, а все мы находимся в надежных руках. Сейчас Дерри сидел и пытался найти добрые признаки в вечернем снегопаде. Ожил телефон. Выждав три звонка, как просили сотрудники ФБР, дежурящие внизу, Эйб снял трубку. «Алло», — произнес он осторожным тоном, к которому привык за последние две недели. «Это Абрахам Дерри?» Голос в трубке был незнакомый, мужской, не возникало никаких признаков электронных помех, призванных сделать его неузнаваемым. «Вероятно, это не похититель», — подумал Дерри. «Да, кто говорит?» Он поймал себя на том, что ему трудно сохранять спокойствие. За эти недели уже не раз возникали ложные надежды. «Меня зовут Дэвид Карлсон, я живу в Оклахоме, и, возможно, у меня есть информация о местонахождении вашего сына». У Эйба замерло сердце. «Еще один сумасшедший?» Как оказалось, в настоящее время многие отчаянно стремились привлечь к себе внимание самыми безумными способами. «Говорите. Моя бывшая жена живет вместе с сыном в Швеции. Скажем так, мы с ней не очень-то ладим, и я уже больше года не видел своего сына Эрика, но мы поддерживаем связь по радио. Сегодня Эрик мне сообщил, что наткнулся на огороженную территорию и увидел там подростка, по описанию, похожего на вашего сына. Тот сказал, что его зовут Дэниел Дерри, и я нашел в интернете заметку о том, что ваш сын был похищен». «Как Эрик описал его?» «Сказал, что ему лет 15, он худой, чернокожий, был одет в теплую куртку и футболку с надписью «Рок-н-ролл». Эйб едва не подскочил в кресле. В средствах массовой информации про футболку ничего не сообщалось. Но Швеция... «Где именно находится эта огороженная территория?» Эрик сказал, что его перевезли в поместье на острове к северу от Стокгольма. Он называется Транхольмен. «Больше вам ничего не известно о местонахождении пленника, о его состоянии?» Эйб нашел естественным то, что перешел на командный голос, готовый вытянуть из звонившего всю информацию, отдавать приказания и заставлять делать дело. «К сожалению, почти ничего. В гости меня никто не приглашал. Но остров совсем небольшой. Я посмотрел по карте и выяснил, что он находится в проливе Лила-Вартан, у самого берега, недалеко от городка под названием Дам-де-Рит. «Больше вы ничего не можете сообщить? Дерри чувствовал, что его собеседник колеблется, как будто ему хочется что-то сказать, но он никак не может решиться. «Нет, — наконец произнес Дэвид Карлсон, — я попробовал связаться с местной полицией, но та отнеслась к информации от 11-летнего подростка с большим подозрением. Мне сказали, что обо всем передадут куда нужно, но особого энтузиазма я не почувствовал. Послушайте, мистер Дерри. Эйб. Пожалуйста, зовите меня Эйбом. Хорошо, Эйб. Понимаете, я неплохо знаю своего сына. Он ни за что не выдумает подобное, поэтому я нашел ваш телефон в интернете. Я подумал, что если переговорю с вами напрямую, быть может, вы передадите эту информацию в ФБР. «Считайте, что это уже сделано», — Дерри усмехнулся, понимая, что сотрудники бюро записывают разговор от начала до конца. «Вы ничего не имеете против того, чтобы оставить мне адрес и номер телефона? С вами, конечно же, захотят связаться для уточнения информации». «Разумеется». Пока Дэвид Карлсон быстро диктовал свои контактные данные, Эйб размышлял над двумя важными моментами. Во-первых, его сын жив. Во-вторых, неужели он находится в Швеции? «Дэвид», — сказал Дерри, завершая разговор, — «на вашем месте многие не захотели бы связываться с чужими проблемами и ни за что не позвонили бы мне. Спасибо вам за все». «Надеюсь, я смог хоть чем-то вам помочь. До свидания». Карлсон положил трубку. «Да, надежда. Вот что самое главное», — пробормотал Дерри. Он встал из-за стола, собираясь спуститься вниз и обсудить новую информацию с сотрудниками ФБР.